Бойкие на язык бабы в деревне поговаривали даже, что Хасан собирается сделать Зайтуну своей второй женой. Вот эту самую Зайтуну и полюбил Батыргарей. Зайтуна тоже полюбила его. Их чувство родилось не вдруг. Поначалу их отношения были просто дружескими. Их связывала работа, дом, в котором они жили вот уже несколько лет. А ведь так и бывает часто. Когда люди долго живут под одной крышей, они привыкают друг к другу, начинают понимать слабости и ценить хорошие стороны характеров. Каждый новый день открывал для обоих что-то новое, радостное. А однажды летом, когда собирали сено возле душистой копны, Батыргарей признался Зайтуне, что любит. Девушка припала к его плечу и горячо зашептала сквозь слезы: «Батыргарей, дорогой, я согласна выйти за тебя замуж, даже без свадьбы, как угодно. Только спаси меня из этого ада». Жизнь в доме Хасана для Зайтуны и вправду была хуже ада. Когда Хасана не было дома, Зайтуна боялась попадаться на глаза его жене, потому что та часто придиралась к ней и по пустякам жаловалась свекрови. А Хакима хоть и любила Зайтуну, но иногда верила наговорам. Начинала увещевать девушку, учить уму-разуму и доводила ее до слез. Когда возвращался Хасан, придирки прекращались, но начинались другие страдания. Зайтуну изводили насмешками, намеками, издевками и шушуканьем вслед. Батыргарей как мог утешал Зайтуну и рассказал ей про обещание бая. «Я поговорю с ним об этом. Будем жить в маленьком доме. Никто не посмеет тебя обидеть». После этого разговора Батыргарей и Зайтуна при каждом удобном случае подолгу обсуждали, как они скажут Хасану о своей любви. Мечтали о том, как осенью после полевых работ они справят свадьбу. Ну а уж если Хасан почему-либо не даст согласия на их женитьбу, они убегут и подадутся в Донбасс, на шахты. Батыргарею не пришлось говорить Хасану о своей любви. Хасан сам узнал об этом, а узнав, пришел в бешенство и решил немедля прогнать Батыргарея, а Зайтуну так приструнить, чтобы долго помнила. Но, постоянно общаясь с торговцами, он научился держать себя в узде и не принимать скорых решений. Постепенно и гнев его поостыл. Он понимал, что у Батыргарея в доме свой человек, и если сейчас прогнать его, то в хозяйстве некому будет работать. Да и косовица вот-вот наступит. И во время страды найти такого недорогого и расторопного работника, как Батыргарей, дело нелегкое. С другой стороны, как ни крути, а веской причины, чтобы просто прогнать его, не было. Ведь не скажешь, что он пристает к Зайтуне. Так и ославить сестру недолго. «Ничего», — мысленно пригрозил он Батыргарею. «До времени тая свою ненависть. Вот придет зима, золой присыплю твои следы, пес шелудивый». Наступила страда. В деревне все от мала до велика приступили к жатве. И Батыргарей, и Зайтуна все время были в поле. Зайтуна и еще несколько нанятых работников жали, а Батыргарей возил снопы. И тут неожиданно случилась беда. Батыргария придавила возом и сильно повредила правую руку. Сначала он старался не обращать внимания на боль. «Пройдет, заживет», — надеялся он. Но рука не заживала. Пришлось ее лечить. Деревенские знахарки делали припарки, шептали, заговаривали. А боль не проходила. И Батыргария уже не мог выполнять тяжелую работу. Радости Хасана не было границ. «Что, выкусил пес шелудивый? Так тебе и надо. Это Бог тебя покарал», — думал он про себя, а Батыргарию как-то сказал. «Ты, дорогой, стал теперь работник никудышный. Теперь о себе сам думай. В такое горячее время тебя зазря кормить не могу». Услышав такое, Батыргарий растерялся. Сначала он подумал, что Хасан шутит, но тот не шутил. «Да-да, освободи дом и давай без скандала», — сухо бросил он. «Но тогда заплати мне хотя бы за работу, Хасан ага», — попросил Батыргарий. «Что? Платить? За что тебе платить? Я тебя столько лет поил, кормил, человеком сделал. Когда ты ко мне пришел, у тебя и лаптей-то не было, живот к спине прилипал. А сейчас? Посмотри на себя. Нет, дорогой, это ты мне должен сказать еще спасибо за все». «А 12 лет работы ты в расчет не берешь?» — возмутился Батыргарий. «Сам же обещал и корову дать, и барана. Мы с Зайтуной...» взвился Хасан. «Вон отсюда. И корову, и барана, да еще Зайтуну тебе». Хасан стал багровым от злости, еще более распаляясь, кричал. «Уходи, пока цел, пес шелудивый. Ишь, чего захотел? Зайтуну. Я тебе покажу, оборванец бессовестный». Батыргария словно громом оглушила. Он никогда не перечил Хасану. И теперь тоже смолчал, сжав зубы, но сердце его кипело ненавистью. «Ах ты, живоглот ненасытный! Чтоб тебе подавиться!» — с горечью думал он. Хочешь, не хочешь, а дом Хасана ему пришлось покинуть. Весть о том, что мясник прогнал своего работника, быстро облетела всю деревню. Хасана ругали, осуждали, а Батыргарию некоторые из односельчан советовали: «Ты, мол, не робей, подай в суд на Хасана. Нет у него никакого права тебя выгонять». А иные предлагали пустить ночью в дом бая красного петуха. О суде Батыргарий не имел никакого понятия, а вот отомстить Хасану он бы хотел. Унижение, рухнувшие надежды, оскорбления — вот награда за то, что верой и правдой он столько лет служил баю. Глухая ярость, понимание своего бессилия толкали Батыргария на безрассудство. Сочувствие же людей только усиливало его желание мстить. «Будь что будет, своей головы не пожалею, но и ему не поздоровится», — подумал Батыргарий. Он и в самом деле решил поджечь ночью дом Хасана. То ли Хасан пронюхал об этом, то ли захотел унять лишние разговоры, так или иначе надумал он дать Батыргарию 15 пудов ржи. «Бери, пока дает», — сказали умные люди. Батыргарий не стал упрямиться. Он даже как будто бы немного успокоился, но обида на Хасана глубоко засела в его сердце. Теперь Батыр-Гарею из-за покалеченной руки тяжелая работа была не под силу. Правда, он довольно легко мог справиться с разными хозяйственными делами. Запрячь лошадь, подмести двор, принести дрова. Тем и жил, выполняя мелкие услуги, находя ночлег у добрых людей. Прошла страда. Обмолотили хлеба. Начались длинные осенние дождливые ночи. Одиноко и грустно было Батыр-Гарею. Раньше он имел хоть маленький, но дом, а что работы всегда было много, это ничего. Работа ему привычная, знакомая, и Зайтуна всегда была рядом. А теперь, с того дня, как он ушел от Хасана, ему ни разу не довелось увидеть девушку. Хасан держал ее в заперти, не посылал на работу, не отпускал даже к соседям. Батыр-Гарею же скучал, тосковал по своей Зайтуне. Разные мысли лезли в голову. «Наверное, забыла меня Зайтуна», — думал он. «Да и кому я нужен, калека?» Но Зайтуна не забыла его. Она горевала, плакала и искала возможности увидеться с милым. Наконец ей удалось уговорить одну знакомую старушку сходить к Батыр-Гарею. И та ночью пришла к нему. «Что же ты, сынок, Зайтуну терзаешь?» — упрекнула старушка. Бедняжка все глаза проплакала. «Так-то тяжело. Хасан за каждым ее шагом следит, прямо глаз не спускает». Ничего больше и не сказала старушка. А Батыр-Гарей был счастлив. Не забыла. Не забыла его Зайтуна. Любит даже калеку. Батыр-Гарей и Зайтуна украдкой и тайком стали встречаться. Они решили бежать в Донбасс. Как раз в эти дни шахтеры из соседней деревни Таулар отправлялись туда. Однажды темной и дождливой ночью Батыр-Гарей вместе с друзьями выкрал Зайтуну и увез на лошадях в Таулар. На другой день, узнав об исчезновении Зайтуны, Хасан прямо-таки озверел. Удивлены были и женщины в доме, ведь Зайтуна сказала вечером, что она только на минутку сбегает к соседям. Но оказалось, к соседям Зайтуна вчера и не заходила. В поисках пропавшей Зайтуны Хасан перевернул всю деревню. В деревне ее не оказалось. И тут кто-то из парней, помогавших Батыр-Гарею, проболтался, что Зайтуна убежала с Батыр-Гареем. Рассвирепевший Хасан бросился в погоню за беглецами. Осенний дождь все лил и лил, будто небо прохудилось. Сильно размыло дороги. В такую непогоду из дома выходить не хочется, не то что далеко ехать. И как не торопился Батыр-Гарей, как не торопил шахтеров, те ни в какую не соглашались. «Подождем денек-другой», — говорили они. «Может, дождить перестанет?» «Да вы не беспокойтесь, здесь вас ни одна собака не найдет». Но их нашли. Неожиданно для всех к вечеру второго дня заявился Хасан. Ни с кем не поздоровавшись, он прошел в грязных сапожищах, к окаменевшей Зайтуне, схватил ее за волосы, пригнул с силой, и тонкий плетенный кнут несколько раз со свистом коснулся ее спины. «Неблагодарная! Продажная! Шкура!» — хрипел Хасан.